Глава 28. «Платье сидит на тебе божественно, Франческо», — похвалила Диана. «Я так рада, что вспомнила о нем». Улыбаясь, Франческо еще раз повернулась перед большим зеркалом. Вечернее платье, которое Диана одолжила ей из своего бутика, было сшито из тончайшего бархата тона чистого аметиста. Юбка длиной до пола была выкроена по косой, а прилегающая верхняя часть имела глубокий вырез лодочкой и длинные рукава. Платье было очень элегантным, и его изящные линии делали Франческу еще более стройной. Цвет как нельзя лучше подходил к ее светлой нежной коже и волосам, отливающим медью. «Да, платье замечательное», — согласилась она, поворачиваясь к Диане. «Знаешь, если оно не очень дорогое, я бы купила его. По правде сказать, мне его очень не хватало. Большинство моих вечерних туалетов ужасно скучные». «О, конечно, возьми его, Ческо. Оно тебе так идет. Я продам тебе его за ту цену, которую сама заплатила. Это очень мило с твоей стороны, но ты отдала мне желтый спортивный костюм почти за даром. Мне и в голову бы не пришло предлагать тебе купить что-нибудь по ценам бутика», — воскликнула Диана. «И вообще я чувствую себя страшно виноватой перед тобой. Только из-за моей дурацкой забывчивости ты не привезла с собой вечернее платье. Моим единственным извинением может служить то, что, когда ты позвонила и сказала, что вы едете в Виттингенгоф, я так обрадовалась, что совсем забыла об этом званом ужине. Ты не должна переживать по этому поводу, Дипс. А с платьем вообще получилось замечательно. Я тебе очень благодарна. Кроме того, я действительно хотела купить себе несколько новых вещей на те деньги, которые заработала за содействие в выборе натуры для съемок. Я уже 100 лет не баловала себя покупками. Тогда решено. Завтра, когда мы уедем кататься, ты съездишь в магазин и выберешь все, что тебе понравится. А сейчас...» Диана замолчала и, склонив голову на бок, пристальным, оценивающим взглядом посмотрела на Франческу. «Я хочу, чтобы ты надела вот это сегодня вечером». Произнося эти слова, она отвела руку из-за спины и протянула кузине красный кожаный футляр. «Мне кажется, это будет тот самый завершающий штрих». Франческа уставилась сначала на Диану, а потом на футляр. Открыв его, она почувствовала, что у нее перехватило дыхание. «О, какое чудо!» Глаза девушки расширились от восторга при виде ожерелья из трех ниток мерцающего кремового жемчуга, покоящегося на красном бархате. «Да, я помогу тебе». Диана взяла ожерелье из футляра и застегнула его на шее Франчески. «Да, это то, что надо. Пусть оно здесь и остается». Диана улыбнулась. «Я вспомнила о нем случайно, потому что застежка на нем украшена аметистом. Посмотри, как он подходит к платью по цвету. Просто великолепно». «Действительно прекрасная вещь, Диана. Я никогда не видела на тебе этого ожерелья. Ты его купила недавно?» «Это бабушкина. Она подарила мне на Рождество». «Как это мило с твоей стороны одолжить его мне, спасибо! Но ты точно не хочешь надеть его сегодня сама?» «Нет, на моем платье довольно высокий вырез, и ожерелье не будет смотреться на этом фоне». Она двинулась в сторону двери, но приостановилась и повернулась к Франческе. «Я так счастлива за тебя, Ческо! По-настоящему счастлива! Ты видишь, я была права. Я же говорила тебе, что все будет хорошо, а?» «Да». Губы Франчески раздвинулись в счастливой улыбке. Ее глаза сияли. Виктор сказал, что Виттингенгоф — магическое место. Так оно и оказалось для меня. «О, Дипс, он просто замечательный». «И великий конспиратор», — засмеялась Диана. «Что ты имеешь в виду?» — мгновенно насторожилась Франческа. «Дорогая, только не расстраивайся. Я совсем не собираюсь его критиковать, просто вспомнила, как он вел себя за ужином вчера вечером. Лицо совершенно непроницаемое. По правде говоря, ты меня тоже удивила. Ты была поразительно сдержанной». пришлось. Виктор считает, что мы должны соблюдать осторожность. Он боится сплетен, как я тебе уже объясняла. Естественно, он понимает, что ты о нас знаешь, но не думает, что нам следует афишировать свои отношения даже перед тобой и Кристианом. Он...» Франческа засомневалась, стоит ли продолжать, но затем все-таки призналась. «Представь себе, сегодня днем он добрых 15 минут потратил на то, чтобы объяснить мне, как нам следует вести по отношению друг к другу сегодня вечером. Я ушам своим не могла поверить». Диана разразилась приступом смеха. «Ты шутишь? И как же тебе надлежит себя вести?» Франческа тоже начала смеяться, успокоившись, она произнесла: «Как товарищу по работе, естественно. А он, соответственно, будет с тобой сдержанно прохладен, я права?» «Конечно». «Ну что ж, значит, так тому и быть». Диана пожала плечами. «В конце концов, все это не так важно, когда знаешь о его истинных чувствах. А сейчас я должна бежать, иначе придется приветствовать гостей в халате». Оставшись одна, Франческа подошла к туалетному столику и присела на пуфик. Она положила футляр, остановившись взглядом на лежавшей на столике карточке. На сердце стало теплее, когда она, взяв карточку в руки, еще раз прочитала: «Для тебя, бэби, потому что это и есть ты, Виктор». Карточка была прикреплена к пакету, который она обнаружила на своей кровати, когда зашла в комнату освежиться перед обедом. Она не поняла написанных на карточке слов, пока не развернула бумагу. Перед ней оказался самый большой флакон духов из всех, которые она когда-либо видела, «Джой» фирмы «Джин Пату». Франческу глубоко тронул и сам подарок, и смысл приложенной к нему записки. Более того, она сразу же узнала почерк. Она видела его раньше. Именно этой рукой была подписана карточка, сопровождавшая на прошлой неделе море цветов, прибывшее от Мозес Стивенс. Она улыбнулась. Сняв крышку с флакона, Франческа смочила духами запястье и ямку между грудями. Ей очень нравился этот чувственный запах. Никогда раньше она не могла позволить себе Джой. При всей своей экстравагантности Виктор — самый восхитительный человек, подумала она, вспомнив о тех сложностях, которые ему пришлось преодолеть, чтобы раздобыть духи для нее. Днем, когда они были в ее комнате, Виктор рассказал, что Джейк Уотсон купил духи в Лондоне вместе с последними пластинками Фрэнка Синатры для Дианы. Все эти сокровища вместе с его смокингом были в чемодане, который прибыл в Кёнигсгее сегодня днем, а также благодаря любезности Джейка. «Бедный старина Джейк наверняка думает, что я по уши вляпался в какую-то романтическую историю. Берущие за душу мелодии, дорогие духи, смокинг — вот это заказ, и он прав», — весело закончил Виктор, подтолкнув Франческу на подушке и найдя своим ртом ее губы. Донесшийся до Франчески стук входной двери напомнил ей о времени. Она выпрямилась на стуле, посмотрела в зеркало, легко провела рукой по своей безукоризненной прическе и встала. Взяв подарок для Дианы, Франческа поспешила к двери, но на секунду приостановилась и, слегка нахмурившись, посмотрела вниз, на свои ноги. Поскольку она привезла с собой только повседневные туфли, с вечерним вариантом возникли кое-какие затруднения, пока Диана не извлекла откуда-то туфли без задников, с верхом из черного шелка, которые были сейчас на ногах Франчески. Проблема заключалась в том, что на самом деле это были комнатные шлепанцы, к тому же на размер меньше. С другой стороны, они выглядели вполне приемлемо после того, как Диана срезала с них страусиные перья. А отсутствие задников позволяло терпеть то, что туфли были слегка маловаты. Франческа открыла дверь и вышла из своей комнаты. В гостиной находился только Кристиан. Он сидел в своем кресле рядом с проигрывателем, крутил какие-то ручки и выглядел совершенно потрясающе в смокинге. Похоже, что я первая, а я-то так переживала, что опаздываю». Франческа направилась к Кристиану, поцеловала его в щеку и продолжила. «Я очень надеюсь, что Дипс понравится подарок. Я воспользовалась твоим советом, зашла в антикварный магазинчик в городе и нашла там резную статуэтку. Она поменьше размером, чем те, которые в ее коллекции, но очень подходит к ним». «Диане она точно понравится», — с улыбкой подтвердил Кристиан. «Отойди чуть в сторонку, чтоб я смог тебя оценить». Он одобрительно кивнул. «Ты выглядишь потрясающе, Франки, но стала какая-то другая». Кристиан продолжал пристально вглядываться в кузину, задумчиво прикусив губу. «Как бы это правильно определить? Старше, как-то умудреннее. Наверное, эта прическа с поднятыми вверх волосами делает тебя такой взрослой». Он кивнул, подтверждая свою мысль. «В любом случае, мне нравится твой новый имидж, дорогая, и уверен, что все мужчины сегодня вечером оценят его. Ты внезапно стала самой интригующей женщиной». «Ну, спасибо, Кристиан», — весело произнесла Франческа, которая почувствовала себя на седьмом небе от комплиментов Кристиана. «Наверное, это из-за моей прически. Она очень удалась, правда?» «Ну и платье тоже сыграло роль. Ты просто не привык видеть меня в таких элегантных вещах». Франческа отступила на шаг к журнальному столику, положила на него подарок и внезапно подумала, не отразились ли на ее лице происшедшие с ней перемены. Интересно, можно ли определить по выражению лица такие вещи? Франческа решила, что ей это все равно. В отличие от Виктора, который собирался держать их роман в секрете, она хотела кричать о нем на весь свет. В комнату стремительно вошла Диана. Подойдя к камину, она произнесла сбившимся от быстрой ходьбы голосом: «Простите, дорогие мои, у меня была проблема с прической». Она скорчила гримасу. «Все это заняло гораздо больше времени, чем я предполагала». «Но вполне того стоило, радость моя», — восхищенно произнес Кристиан. «Очень необычно, должен признать. Я предсказываю, что вы с Франческой затмите всех дам сегодня вечером». Девушки засмеялись, и Франческа, глядя на Диану, воскликнула. «Ты действительно выглядишь ослепительно, Дипс. Каким образом тебе удалось самой достигнуть такого потрясающего эффекта?» «Не самой, мне помогала Клара». «И это в самом деле была непростая задача», — воскликнула Диана. «Идею я позаимствовала из французского журнала «Vogue». Мне показалось, что это будет что-то новенькое и действительно праздничное». «И не ошиблась. Тебе очень идет», — улыбнулась Франческа, продолжая рассматривать прическу кузины. Необычные серебристо-золотистые волосы Дианы были зачесаны назад, открывая лицо, разделены на прямой пробор и заплетены в косу. В длинную до пояса косу были вплетены шелковая лента насыщенного цвета красного вина и крошечные белые искусственные цветы с зелеными листочками. Сложность прически была сбалансирована простотой платья Дианы, сшитого из тончайшего джерси того же цвета красного вина. У платья был высокий круглый вырез, длинные рукава и присобранная юбка, которая мягкими фалдами спадала до самого пола. «Поразительно, сколько у тебя изобретательности и вкуса, Дипс! Хотела бы я иметь твое чутье на моду. Не знаю, как насчет вас двоих, но я хочу выпить», — объявил Кристиан, разворачивая свое кресло в сторону консольного столика. «Думаю, что Виктор присоединится к нам с минуты на минуту, поэтому я открываю шампанское». «Да-да, открой, пожалуйста, дорогой», — с готовностью согласилась Диана, «а я пока на всякий случай проверю, все ли на местах в столовой». Кристиан сделал рукой останавливающий жест. «Не утруждай себя. Я заглядывал туда несколько минут назад. Манфред славно потрудился». «Ты меня успокоил. Наконец я могу расслабиться. Сегодня у меня был бешеный день». Диана взяла подушку, положила ее на скамью и села. Она поправила юбку, скрестила ноги и произнесла: Во время обеда у меня не было возможности рассказать вам о нашем утреннем катании. Должна вам сообщить, что Виктор — горнолыжник высшего класса. Вначале я даже подумала, что он из категории тех безумцев, которых мы сильно опасаемся. Я имею в виду людей, которые рискуют гораздо больше, чем могут себе позволить. Я ошиблась. Он прекрасно освоился с горой, и мы действительно получили сегодня колоссальное удовольствие. Кстати, он знает толк в слаломе. И я до сих пор под впечатлением от того, как лихо он пронесся по склону. Он... Диана прервала свой монолог и посмотрела в сторону открывшейся двери. «А вот и Виктор. Я как раз говорила о вас, о ваших доблестных успехах сегодня». Она приветливо улыбнулась навстречу вошедшему. Виктор засмеялся. Он шел по длинному ковру в направлении камина. Белые зубы сияли на загорелом лице, черные глаза весело искрились. Его смокинг, как и вся остальная его одежда, сидел на нем безукоризненно. Это была дорогая, идеально сшитая вещь. Белая рубашка подчеркивала загар Виктора, делая его смуглым чуть ли не до черноты. Две булавки с черным ониксом и бриллиантами были приколоты на гофрированных передних полочках его рубашки, а из верхнего кармана смокинга выглядывал красный шелковый носовой платок. Виктор был необычайно элегантен. За версту было видно, что это действительно звезда. Франческа никогда раньше не видела Виктора в вечернем наряде. Он был еще красивее, чем обычно, и она снова почувствовала его непреодолимую власть над собой. Ее колени слегка подкосились, внезапное чувство сжало грудь. Она медленно опустилась на диван, стараясь взять себя в руки. Франческу поразило, как реагирует на Виктора ее организм, особенно после их совсем недавней близости. Неужели она никогда не привыкнет к его поразительной внешности, к его заполнявшему все вокруг присутствию? Остановившись перед Дианой, Виктор обнял ее. «Еще раз поздравляю с днем рождения!» Он протянул девушке два пакета с подарками, которые держал в руках. «Это от меня и от Франчески. Спасибо! Какой волнующий момент! Как же я люблю дни рождения!» Виктор, улыбаясь, повернулся, чтобы поприветствовать Франческу. Положив одну руку на подлокотник дивана и отведя другую за спину, он наклонился к девушке, глядя на нее пристальным взглядом. Затем он прижался губами к ее щеке и поцеловал долгим поцелуем. Оторвавшись от Франчески, Виктор подмигнул ей, и его сдержанная улыбка превратилась в знающую ухмылку. Он выпрямился, посмотрел на Франческу сверху вниз и перевел глаза на Диану. «Должен сделать комплимент вам обеим, леди». «Вы просто чрезвычайно, сверх всякой меры привлекательны. Вы так хороши, что у любого мужчины просто дух захватывает от одного лишь взгляда на вас», — произнес он, имитируя манеры и интонации Кларка Гэбла в роли Ретта Батлера, а затем поклонился в изысканной старомодной манере. «Виктор! Какая у вас потрясающая мимика!» — воскликнул Кристиан, и в его голосе послышалось явное восхищение. Виктор хмыкнул и в одно мгновение пересек комнату, чтобы пожать руку хозяину дома. «Добрый вечер, Кристиан. Это всего-навсего мое ремесло и ничего больше. Что будете пить, старина, шампанское? Я бы предпочел виски со льдом, чуть-чуть разбавленной». В разговор вступила Диана. «Подарки просто восхитительные, Синатра и Арпедж — это фантастика! Спасибо вам большое обоим!» Она благодарно улыбалась, переводя взгляд с Франчески на Виктора. «А это тоже от нас!» — на мгновение сбившись, сказала Франческа, поднимаясь с места. Она протянула подарок Диане и с чувством обняла ее. «Вы оба чересчур щедры!» Диана развернула статуэтку, и ее глаза радостно вспыхнули. «О, Ческа, Виктор, это просто очаровательно! «Еще раз спасибо». Она покачала головой и засмеялась. «Сегодня меня все балуют». Протянув руку, она продемонстрировала кольцо с гранатом и такой же браслет. «Вот что преподнес мне сегодня днем Кристиан». «Прекрасные вещицы!» — Франческа слегка сжала плечо кузины. «А ты вполне заслуживаешь того, чтобы тебя баловали. Я чувствую, что этот год твоей жизни будет совершенно особенным и знаменательным, дорогая». Они только успели выпить за здоровье Дианы, как в комнате появился Манфред с известием, что уже подъехало несколько машин, и гости идут по тропе к дому. «Простите меня», — произнесла Диана, вставая, — «я должна пойти встретить их. Ты со мной, Кристиан?» «Конечно». Он торопливо отставил в сторону свой бокал и последовал за сестрой к выходу. «Я немного приберу», — пробормотала Франческа и начала собирать бумагу, в которую были завернуты подарки. Бросив ее в камин, она положила подарки на столик сбоку. Когда она проходила рядом с Виктором, он поймал ее руку, крепко сжал ее и притянул девушку к себе. Он наклонился к ней и произнес: «Тебя бы следовало арестовать за то, как ты выглядишь. Вы просто погубите меня, леди!» Франческа бросила на него якобы укоризненный взгляд, хотя ее глаза смеялись и поддразнивали. «Вам бы следовало быть более осторожным, мистер Мейсон. Кое-у-кого может создаться ложное впечатление, если вас застукают здесь, прижимающим меня таким собственническим жестом. Я ведь, кажется, ваш товарищ по работе, а не возлюбленная. Неужели позабыли?» Уголки его губ раздвинулись в усмешке. «Положила на обе лопатки. Но я поговорю с вами позже, мадам. А сейчас встань, пожалуйста, здесь и потихонечку докладывай мне самую пикантную информацию о прибывающих гостях. Знаешь, у тебя порой прорывается начальственный тон», — прокомментировала его последнюю просьбу Франческа, но, тем не менее, взяла свой бокал и подошла к камину. «Я, конечно, постараюсь, но я знаю не всех приглашенных. А, это Астрид. Обнимается с Дианой. Княгиня фон Беллер». Франческа подвинулась к Виктору, понизила голос и добавила с усмешкой: «Большая любовь Кима, пока не вмешался ее муж и не разрушил их роман». Бровь Виктора взлетела вверх. «Не разыгрывай меня, у твоего брата недурной вкус». «А кто это с ней, ее муж?» «Нет, какой-то польский граф с непроизносимой фамилией, ее последний друг, скажем так». «А другая пара? Граф и графиня Дерман. Он, мне кажется, банкир. Я встречалась с ними раньше, и они мне очень понравились. Его зовут Генрих, а ее Татьяна». В течение нескольких последующих минут все гости, 8 пар, вошли в комнату. Франческа тихо делилась с Виктором наиболее интересной информацией о тех, кого она знала, но очень скоро они оказались со всех сторон окруженными людьми. Каким-то образом Виктора оттеснили от Франчески. Она осталась у камина в компании Астрид, польского графа и 2 других мужчин, которых не встречала раньше. Франческа явно произвела на них впечатление. Ее окружили и не выпускали. Тем не менее, она постоянно ощущала присутствие Виктора в комнате. Без всяких усилий со своей стороны он был в центре внимания присутствующих. Франческа понимала, что этим Виктор обязан не только своей славе, но и приковывающей взгляд внешности, независимому стилю поведения и природному обаянию. Поскольку в нем было почти 1,90 м роста, он возвышался над остальными гостями, и Франческе было легко держать его в поле зрения. Тем более, что Виктор сам часто находил ее глазами, посылая понятный только им двоим сигнал, особый взгляд, улыбку. Иногда, улучив момент, он заговорчески подмигивал ей. Но по мере того, как вечер продолжался, и Клара с другой служанкой, нанятой специально для приема гостей, разносили коктейли и канапе, Франческа окончательно отказалась от мысли присоединиться к Виктору. Женщины окружили его со всех сторон, соперничая за его внимание. С какой-то непостижимой ловкостью ему удавалось, не обижая ни одну из дам, флиртовать с ними всеми. Франческа испытала острый укол ревности, но тут же погасила его и в своей спокойной, достойной манере отплатила Виктору той же монетой. Гюнтер Рунд, приятель Кима, подойдя к ней в самом начале вечера, не отходил ни на шаг. Он расточал ей комплименты, был предельно внимателен и обходителен. Франческа время от времени одаривала его улыбками и кокетливыми взглядами, всем своим видом демонстрируя, как сильно увлекают ее слова Гюнтера. Уголком глаза она поймала взгляд Виктора и подавила смешок, он явно надулся. Это доставило ей немалое удовольствие. Наконец Манфред объявил, что ужин подан, и гости начали медленно перемещаться в столовую. Подойдя к Франческе, Виктор тихо спросил, кто этот парень. «Кого ты имеешь в виду?» — с невинным видом ответила она вопросом на вопрос. «Ты знаешь, детка, тот самый, который так оттеснял тебя к стене, что еще чуть-чуть и вдавил бы в нее».